Стоп, я же максимально жестоко порешил парочку, а может и сотню-другую ящеров, а вот это уже похоже на правду, но он все равно не хотел меня убивать, пусть и чуть не порвал, словно тузик грелку. Я также прибрал их таблетки, что для меня оказались бессмысленными, однако возможно потом я и смогу поймать с них свой интерес и как-то усилиться, не став при этом долбанным ящером. И все же, что этому монстру от меня нужно, ведь если он может создавать себе подобных, то на кой хрен ему кто-то еще, неужели это очередная вербовка? Устало вздохнув, я спокойно облачился в рабочий комбинезон и запустил свой компьютер. Теперь нужно слегка поработать и обдумать все способы своего усиления. В первую очередь я начал изучать онлайн-магазин Аскарп на предмет компактного и при этом крайне мощного оружия, и я остановил свой выбор на трипле от Steinhunter 50. Данная игрушка имела винтовочный калибр 12,7 на 99 мм, а после заводского апгрейда и повышенный боезапас, так что с такой карманной пушкой можно будет спокойно поохотиться и на ящера. Почему я выбрал Аскарп? Крайне удобная доставка с помощью дронов и возможность анонимной покупки посредством криптовалют, либо иных неотслеживаемых вариантов. Ведь клиент всегда прав, не так ли? Как же я люблю капитализм и его наплевательское отношение к законам. Имея деньги, можно купить практически все, это ли не сказка? Следующим шагом стала покупка легкой и крайне удобной одежды из параромидного волокна, из него также делают армейские бронежилеты, кевлар и многие другие интересные штуки для защиты хрупкой человеческой тушки. Пусть это и не идеальная защита, но на первое время сгодится, не буду же я ходить все время в броне носорога, а так хоть что-то. Далее я закупил пробную партию миниатюрных гранат с фиксацией, если такая малышка попадет на тело врага, то он уже не сможет от нее избавиться, а взрывной мощи вполне себе хватит, чтобы разорвать пополам любого солдата. Можно, конечно, было подумать и о миниатюрном гранатомете, но я сделал выбор в пользу гранаты большей мобильности, ведь свободного места и так будет крайне немного. Закончив список покупок и проверив заказы, я принялся и за остальное снаряжение, поскольку у меня были кое-какие станки для работы с металлами, то я вполне могу выточить нужные игрушки и сам. Выбрав железо, что осталось у меня после ремонта брони, я принялся создавать различный смертоносный хлам, проверив заготовки на хреновый баланс или же точность. Я пришел к мысли, что стоит делать классический нож, пусть и не слишком большего размера, ведь даже если он и не убьет цель, то им всегда можно ослепить оппонента, как показала практика. Порой это тоже может сыграть нам на руку, да и для различных диверсионных операций тоже штука крайне полезная, правда я совсем не умею с ними обращаться, но думаю за счет повышенной силы и природной меткости что-нибудь да смогу. Не забыв и про различную медицину, я собрал неплохую аптечку, ведь какой смысл перегружать регенерацию, когда можно ослабить эффекты чем-то еще. Бинты, жгуты и прочая фарма успешно расположилась в миниатюрной аптечке. Да и мало ли когда и кому пригодится. Также я не забыл и про свой байк, ведь он тоже важная часть моей жизни, так что я заказал во все том же Аскарп один крайне любопытный дробовик по системе Bullpup Keltec СГ на 15 выстрелов был. Конечно, еще был и турецкий аналог, но я решил слегка побыть патриотом. Ведь какая разница, если все копии плюс-минус равны, главное это особо не попадаться на глаза полиции. Но с нашим дробовиком как-то спокойней, особенно зная, какой звездец творится на улицах города, то дробовик явно лишним не будет. Отслеживая через приложение свой заказ, я хмыкнул на такую расторопность Аскарп, ведь все товары можно будет забрать минут через 5. Доставка дроном оказалась внезапно хороша, так может сразу и забрать. Быстро переодевшись в чистое, я надел любимые наушники и, запустив очередной плейлист с эпичной музыкой, оседлал своего железного зверя. Где-то за пару минут, оказавшись у нужного пустыря за городом, я приметил и удаляющий дрон. Найдя взглядом посылку, я самодовольно хмыкнул от солидного вида армейского ящика. Проверив доставку на различную следящую аппаратуру, а то мало ли, я удовлетворенно кивнул. Значит, для Аскарп репутация это не пустой звук, а это весьма неплохо и считай мне на руку, а то с таким сервисом всегда опасаешься, что придут федералы и возьмут тебя за мягкое место, но кому это надо, не так ли? А здесь все чин по чину, скорость, чертовски прекрасные сервисы да нельзя приятная анонимность. Кажется, я начинаю понимать, почему у нас в стране так много злодеев. Азартно улыбнувшись, Я зафиксировал армейский ящик к байку и все так же, наслаждаясь музыкой и пьянящей скоростью, отправился до своей лабы. Легкий ветер приятно касался кожи, а воздушная легкость дарила такой желанный покой. С ветерком домчавшись обратно, я сверился с часами. Время до учебы еще было, так что можно и поработать немного еще. Неспешно занимаясь установкой различных креплений на свой байк и стараясь при этом не нарушить и так да нельзя шаткий баланс, я все же установил неприметный чехол для дробовика и его боезапаса. Имея мгновенный доступ к оружию, всегда чувствуешь себя немного более защищенным, особенно в нашем городе. Следом я закончил и установку креплений для аптечки, соблюдая своеобразный баланс и эстетику вкуса. Я все же добился своей цели и теперь байк стал чуточку смертоноснее и приятнее для моего глаза. Добавив к боезапасу для дробовика немного гранат, я остался доволен. Возможно, кто-то назовет меня безумцем, устроившим столь взрывоопасное соседство, но я был крайне спокоен, ведь шанс детонации у данных малышей был минимален, да и то лишь после активации. Но вот если моего стального зверя все же подобьют, то вполне себе может случиться дабабум. Благо я не собираюсь кататься на нем на активные миссии, лишь повседневные задачи и ничего более, ну а если что-то начнется в городе, тогда уже лучше быть во всеоружии, иначе вспыхнет волна мародерства или какие-то волнения среди разноцветных ящеров, а у тебя и ответить нечем. Есть, конечно, риск нарваться на полицию, но здесь главное не спалиться и не попадать в их поля зрения, а то знаю я один байкерский клуб, что спокойно возил через всю страну оружие и всевозможную дурь. Правда, финал у них был все равно не очень, но это не главное, ведь важен сам факт того, что это возможно. Закончив с байком, я принялся и за остальные игрушки, тут же примерив новый комплект защитной одежды и оценив, что он неплохо тянется, я довольно оскалился и взял в руки не слишком удобный пистолет. Впрочем, с моей силой отдача данного малыша не должна быть слишком критичной, а высокий калибр с лихвой компенсирует все недостатки. Он с легкостью должен прошивать легкую бронетехнику, сбивать дроны, да и вообще штука крайне полезная, в особенности при охоте на толстокожего зверя. Быстро надев на защитную одежду компактную разгрузку и ловко растолкав по ней ножи, я проверил все на удобность и лишний шум. Следом шел и удобный рюкзак с парой секретных отсеков, именно по ним и были разложены все остальные предметы моего снаряжения, а то светит огнестрелом в учебном заведении крайне недальновидно. Благо у нас еще нет рамок с металлоискателем, а то вроде как обещают поставить. Надеюсь, к тому моменту я стану сильнее, ну или меня все же отпустит паранойя, а то таскать с собой столько оружия. Впрочем, а что бы сделали вы после встречи с огромной рептилией, что чуть не оторвало вам руку? Так что будем считать, что у меня просто стресс, а все это лишь защитная реакция на столь суровый мир. Взяв на пробу одну из гранат, я снова сверился с часами, а время-то уже уходит, еще немного, и я опоздаю. Шустро переодевшись в чистое и на автомате закинув гранату в карман, я вновь оседлал своего верного скакуна и поспешил на учебу. Глава 29. Аккуратно припарковав свой байк, я вновь сверился с часами и самодовольно улыбнулся. Все же успел. «Паркер!» – послышался знакомый голос. Обернувшись, я увидел и миловидную блонди. «Мисс Харди!» – произношу подчеркнуто тактично. «Какой у тебя интересный бобер!» – неожиданно произнесла девушка. «Разбираешься? Сегодня ты решил поговорить, а не сбегать?» – вопросом на вопрос ответила Фелиция. «Надо же когда-то начинать!» – вновь улыбаюсь. «Кстати, не хочешь перекусить после пар?» – все же интересуюсь. «Правда, после скольких раз она должна меня, пожалуй, послать?» «И все же я не понимаю тебя, Паркер. Зовешь его на ужин, а он ссылается на дела и демонстративно игнорирует. Хочешь узнать поближе?» – отшивает. «Ты вечно от меня убегаешь, Паркер. Что изменилось сегодня?» – невинно поинтересовалась мисс Харди, недоуменно хлопая ресницами. «И почему меня это так умиляет? Возможно, я просто люблю бесить людей. Или это можно расценивать как агрессивный флирт? Почему ты так улыбаешься?» Вновь возмутилась она, но все это было настолько очаровательно, что моя улыбка стала лишь шире. «Ты намеренно меня бесишь?» Тут же осенила девушку, а ее милое личико мгновенно застыла маской из равнодушия на манер снежной королевы. «Какая ты проницательная! Так как насчет перекусить после пар? Я знаю одно местечко, где делают офигенную шаурму. Ты издеваешься? Разве что самую малость?» И вновь ехидно улыбаюсь. «Хорошо, ведь я все еще хочу узнать, кто ты такой, Питер Паркер». Блонди внезапно согласилась, в Впрочем, снимать маску снежной королевы она и не подумала. «Какая ты любопытная, прямо котейка, значит все-таки вьетнамская шаурма, кто бы мог подумать, что ты согласишься». «Вьетнамская?» – с нескрываемым ужасом переспросила Фелиция. «Весьма оригинальный способ произвести на девушку первое впечатление», – с сарказмом произнесла мисс Харди. «А то, я вновь улыбнулся. Пит, Фелиция?» – послышался голос Гарри. «Ты все же поймала его?» – довольно произнес товарищ. «Что? Нет». Блонди тут же покраснела. «Значит, сам пришел, мужик, одобряю». Осборн довольно кивнул, хлопнув меня по плечу. «Так, глядишь, скоро и совсем взрослым станет», — умиляясь ситуацией, произнес Гарри. «Как же быстро они растут». Утирая скупую мужскую слезу, комрад потянул меня на пару по философии. «Еще увидимся, котенок», — только и успел бросить я, так и не услышав ее ответ. Пара вышла на удивление скучной, хотя, что еще ожидать от людей, что заучивают чужой материал и не пытаются в него вникнуть. А как известно, повторение одного и того же то еще безумие. А сборну также было скучно, и поэтому мы, почти не скрываясь, обсуждали сторонние темы. «Как думаешь, стоит ли делать на тестовом образце усиленные защитные системы и оружие, или все же лучше позиционировать проект как чисто гражданский и продвигать его в мирную отрасль для тех же спасателей, пожарных или полиции?» — задумчиво поинтересовался Гарри. «Ну, здесь смотря, чьи деньги ты хочешь получить. У военных их все же должно быть побольше, если прям выбирать, да и о госконтрактах забывать не стоит, плюс различные тендеры от оружейных компаний и всевозможных ведомств. Слушай, а почему бы не сделать вариативно-модульную систему под различные нужды? Так ты сможешь упростить будущее производство и повысить возможную прибыль и охват всей доступной аудитории с абсолютно минимальными затратами. Пусть и придется слегка доработать проект, но это вполне себе может окупиться и добавить тебе лишних очков в глазах мистера Аза. Поскольку заняться и правда было нечем, то я всерьез задумался о том, как бы помочь другу. Ты, как всегда, прав, Пит, но мне казалось нецелесообразным распыляться на столько целей сразу, так что, пожалуй, я использую твою идею по минимуму, но при этом поимею с этого все плюсы и получу новых клиентов, а также смогу втиснуться и в другие сферы нашего тесного бизнеса. Значит, думаешь, что лучше двигаться в сторону военных? — полностью погруженный в свои мысли произнес Гарри. Отец бы одобрил такой подход, да и он сам плотно работает с правительством и обеспечивает множество крупных заказов для наших миротворческих миссий. Тебе решать. Я позволил себе улыбнуться. Но не забывай, что мистер Росс уважает силу и упорство, так что ты должен быть сильным, ну или как минимум выглядеть таковым. Осборн понимающе кивнул. Отец всегда был таким, сколько я его помню, но это совсем не мешало мне стремиться к его идеалам и желать быть похожим на него. Ты же помнишь, что я пошел учиться из-за его фразы про учение свет, а все остальное тьма невежества, что поглотило наш мир. Мне было неважно, куда идти, именно поэтому я и пошел вслед за своим лучшим другом. На лице Гарри появилось что-то отдаленно похожее на улыбку. Пусть отец и не всегда показывает свою любовь, а порой и вовсе угрожает лишить наследства за малейший косяк, но это не отменяет того факта, что однажды я займу его место и стану очередным Осборном, дабы не посрамить память отца и предков. Я искренне восхищаюсь им и хочу быть похожим. Помнишь, раньше, когда мы были мелкими, кто-то хотел стать капитаном Америки и кем-то похожим? Так вот, я не хотел становиться кем-то другим, ведь Осборн всегда остается собой. Были, конечно, попытки и юношеский бунт, но все это проходит, и со временем ты возвращаешься к тому, от чего пытался сбежать. С какой-то тоскливой решительностью произнес товарищ. Красивые чиксы, трава и алкоголь не позволяют забыть, кто ты есть на самом деле. Ну да ты и сам это знаешь, Пит, ведь детишки всегда мечтают превзойти своих родителей. Ты также хочешь стать ученым и добиться высот, ну а я просто желаю получить то, что и не снилось моему отцу. Добиться большего, чем он, и при этом сохранить лучшие из его черт и передать все это уже своим детям. Как видишь, папаша вырастил себе конкурента, так что я не хочу его разочаровать. Улыбка комрада стала более хищной. А с твоей посильной поддержкой и своевременными советами, я смогу довольно быстро возвыситься и неплохо устроиться на вершине экономического Олимпа. Так что, надеюсь, ты со мной? Гарри абсолютно серьезно посмотрел мне в глаза. Естественно. Хищно осклабившись, я продолжил. Ты же меня знаешь, я за любой кипиш, да и как тебя бросишь, пропадешь же. Я недовольно покачал головой. В глазах Осборна читалась искренняя благодарность, а на губах все так же застыла самодовольно хищная улыбка,